Глава 45. Аня. Как же мне этого не хватало? Довольно мурлыча укладываюсь у Андрея на груди. Мы оба голые, мокрые и уставшие. Соня уснула в машине по пути домой, поэтому, отнеся дочь в спальню, Андрей без лишних разговоров взялся за меня. Мы даже не общались еще толком, разве что моими стонами в подушку, чтобы не разбудить малышку и его низкими хрипами. «Мне тоже». Его грудь вибрирует, пока он это произносит. Наверное, девушки в бикини еще и масло в огонь подливали. «Не без этого». «Эй!» Возмущенно приподнимаюсь на локте, но Андрей с тихим смешком прижимает меня обратно. «Будь спокойна, Аня. Я не склонен прыгать из одной постели в другую. Ты меня удовлетворяешь и морально, и физически настолько, что смотреть в другую сторону у меня даже не возникает желания». «Ну ладно, верю». Снова трусь о его грудь щекой. Жесткие волоски щекочут мой нос, а я кайфую. «Как вы тут вообще?» Задираю голову, чтобы видеть его. Хочу смотреть, не прекращая. Не через экран, а вот так, чтобы запах чувствовать, упругую кожу. Боже, я схожу с ума. «Нормально. Соня ходит в частный сад, я работаю». Но если раньше меня не тревожило такое долгое нахождение за границей, то сейчас все иначе. «Из-за меня?» «Да». Опуская взгляд, я долго думала над тем, чтобы перевестись на заочный и поехать с ними. Но заочный — это не та учеба, которой бы мне хотелось. Я точно знаю, что могу расслабиться, где-то не дожать. Мне гораздо удобнее ходить на лекции и слышать пояснение материала из уст преподавателя, чем искать его в книгах и интернете. Андрей со мной согласился. «Мне тоже было очень тяжело, признаюсь тихо. И я уже даже пожалела, что не согласилась на заочное. Просто...» «Аня, тебе не нужно соглашаться на заочное. Я поразмыслил, побеседовал с Соней, мамой. И мы договорились, что я 2 недели буду здесь с Соней, а на 2 буду возвращаться к тебе и работать в офисе». «Как?» Резко подпрыгиваю на постели. Взгляд Андрея цепляется за мою оголенную грудь, тут же подскочившую вместе со мной. «Вот так. Мама согласилась находиться здесь 2 недели в месяц. По сути, мы будем с ней меняться. Я сюда, она домой, а потом обратно». Мне становится нечем дышать от услышанного. Сердце в припрыжку несется к нему и буквально толкает меня на Андрея с объятиями. «Господи, ты серьезно? Ты готов пойти на это ради меня?» Сильные руки обнимают меня и крепко вжимают в его крепкое тело. «Ради себя тоже, Ань. Мне не слишком понравилось изводить себя постоянными мыслями о тебе. Это страшно отвлекает». Я хихикаю над его манерой сказать мне о том, что я нужна ему. «То есть через неделю мы вместе отправимся домой?» Отлипаю от него, но Андрей удерживает меня рукой, кладет ладонь мне на затылок и давит на него, опуская мою голову на его губы. «Именно так». А потом целует, глубоко, медленно, опуская руки на мои ягодицы и сжимая их. Я один сплошной комок энергии в его руках. Меня бомбит, бросает в жар. «Андрей», задыхаясь, отстраняясь, чтобы посмотреть прямо в потемневшие глаза. «Помнишь, я когда-то говорила, что просто хорошо провожу время и не стремлюсь думать о будущем?» Буквально в первые дни нашего знакомства Андрей спрашивал, для чего мы с Костей вместе. «Если я не стремлюсь замуж, и я ответила, что не задумываюсь о будущем». «Да», — кивает он. «Так вот, это было раньше. Я особо никогда не рассматривала отношения как нечто серьезное и не ставила их в приоритет. Но с тобой все иначе. Я боюсь думать, что будущее у нас может не сложиться. Отвожу взгляд, а слова даются с трудом». «С чего бы ему не сложиться?» Андрей склоняет свою голову и берется пальцами за мой подбородок. Заставляет смотреть на него. «Я не знаю, мало ли что в жизни бывает. Чувствую себя уязвимой и страшно краснею. Просто хочу, чтобы ты знал, что наши отношения я воспринимаю очень серьезно. И я больше не живу только сегодняшним. С тобой мне хочется думать о том, что будет у нас дальше. Звучит, как будто ты делаешь мне предложение. Ну вот, мистер Сарказм вернулся. Вообще-то нет. Я пытаюсь объяснить, что с тобой для меня все очень важно. Эмоционально доказываю, но Андрей прерывает мои попытки поцелуем. Переворачивает меня на спину и оказывается сверху. Я понял, что ты пытаешься объяснить, как и то, что уровень твоих чувств ко мне выше, чем они были к Косте. Если вдруг я сделаю тебе предложение, то ты мне не откажешь. Все верно? Ух, разве можно быть еще краснее? Это что получается, что я напрашиваюсь на предложение? Андрей, я не собиралась намекать тебе ни на что, правда? Мне не нужно намекать. Я прекрасно знаю, что ты не откажешь. Он вдруг тянется правой рукой к тумбочке, отодвигает верхний ящик и достает оттуда красную бархатную коробку. Подносит ее к моему лицу. Открывай. Господи, от лица вся кровь отходит, пока я пытаюсь дышать. Беру коробочку с красивой надписью «Cartier» и открываю ее. Боже мой! Выдыхая при виде волшебного колечка с блестящим бриллиантом. Андрей меняет позицию и достает его. «Так что, Ань, не передумала?» Пульс бахает в ушах, грудь стягивает спазмами, а я кручу головой из стороны в сторону. «Нет, ни за что!» Усмехнувшись кончиками губ, он берет мою руку и надевает на безымянный палец кольцо. «Меня разрывает от эмоций!» Грудь, кажется, вот-вот разорвет, потому что сердце превратилось в Халка и пытается разодрать мне ребра, чтобы выскочить наружу. Поднимаюсь и обнимаю Андрея за шею. Он тут же сгребает меня в объятия и усаживает сверху на себя. «Моей будешь», — говорит, поглаживая мою спину большими пальцами. «Я уже твоя, вся с потрохами». Тянусь к его губам и получаю нежный, но глубокий поцелуй, от которого у меня трепещет каждая клеточка организма. Как же я люблю его, как люблю.